Спасибо вам за заботу. Она благодарит главную медсестру, угощая рисовыми хлебцами, обходит и других сестер. Пока она, как обычно, разговаривает с ними о состоянии Юнхэ, к ним, отойдя от окна, медленно приближается больная лет 50, уже несколько раз принимавшая ее за сотрудницу больницы, и низко кланяется. «У меня болит голова. Попросите, пожалуйста, доктора прописать мне другие лекарства». «Я не работаю здесь. Пришла навестить младшую сестру». Женщина умоляюще смотрит ей в глаза. «Спасите меня. Понимаете, голова так сильно болит, что мочи нет. Как мне жить с такой болью?» В это время один из пациентов, мужчина лет 30, подходит к ней сзади и встает почти вплотную. В подобных заведениях такое часто бывает, однако ей становится не по себе. Обитателям больницы все равно, что существует определенная дистанция, которую следует соблюдать между собой и другими. Им все равно, что нельзя подолгу пристально смотреть в лицо человека. Среди них можно увидеть людей с потухшими глазами, живущих в своем замкнутом мире, и в то же время довольно часто встречаются обладатели такого ясного взгляда, что их даже можно принять за доктора. В таком состоянии когда-то находилась и Юнхэ. «Госпожа медсестра, почему вы не накажете этого человека? Он все время бьет меня». Это пронзительно кричит главной медсестре женщина за 40. Очевидно, мания преследования этой пациентки с каждым приступом обостряется. Она еще раз благодарит медсестер и кланяется им. «Сначала повидаюсь с сестрой, попробую поговорить с ней». По выражению их лиц она чувствует, что они тоже устали от Юнхэ. Никто из них не верит, что убеждения или уговоры сестры хоть как-то повлияют на больную и заставят ее принимать еду. Она осторожно, так, чтобы ненароком никого не задеть, проходит мимо людей, идет по восточному коридору к палате Юнхэ, входит в открытую дверь, и тут же ей навстречу встает женщина с короткой стрижкой. «Приехали. Здравствуйте». Эту женщину зовут Хинджу. Она лечится здесь от алкоголизма и гипомании. Несмотря на крепкое телосложение и хриплый голос, ее можно назвать даже привлекательной, благодаря круглым глазам. В этой больнице пациентам, способным ухаживать за тяжело больными и страдающими старческим слабоумием, давали возможность подработать в качестве сиделы. И когда Юнхэ стала вести себя беспокойно, настойчиво отказываясь от еды, она поручила Хинджу присматривать за сестрой. «Тяжело вам приходится». Едва она слегка улыбается, как Хинджу берет ее за руку своими влажными руками. «Что же делать? Юнхэ, говорят, она может умереть». Круглые глаза женщины наполняются слезами. «Как она?» Ее только что немного вырвало кровью. «Она ничего не ест, поэтому желудок сократился, и постоянно возникают спазмы, как мне сказали. Неужели из-за этого может даже кровь выходить?» Слова Хинджу прерываются рыданиями. «Сначала, когда я начала присматривать за ней, такого не было. Нормально все шло, а может, я не очень хорошо ухаживала? Не думала, что до этого дойдет. Уж лучше бы я не бралась за это дело, тогда бы не переживала так». Опустив руки Хинджу, чей голос становится все более возбужденным, она потихоньку, шаг за шагом, приближается к кровати. Мелькает мысль. «Хорошо бы, чтобы она не видела мои глаза. Кто бы прикрыл их?» Юнхэ лежит прямо. Кажется, ее взгляд направлен в сторону окна. Но если присмотреться, то в никуда. На лице, шее, плечах, руках и ногах не осталось ни капли жира, совсем как у голодающих в районах бедствия. В глаза бросается длинный пушок на щеках и руках от запястья до локтя. Такой пушок иногда покрывает тела младенцев. Доктор объяснял, что причина в нарушении гормонального баланса из-за длительного голодания. Неужели Юнхэ превращается в ребенка? Месячные давно прекратились, весит она не более 30 килограммов, и из грудей ничего не осталось. Она лежит, напоминая странную девочку, потерявшую все вторичные половые признаки. Она откидывает белое покрывало. Перевернув неподвижное тело, Юнхэ проверяет, не появились ли пролежни на копчике и на спине. Рана, в прошлый приезд гноившаяся, выглядит немного лучше. Взгляд ее притягивает синевато-зеленое монгольское пятно, четко, как метка, поставленная на середине ягодиц, от которых остались одни кости. Образ цветов, что возникли из этого пятна и распространились по всему телу, встает перед глазами и, заставив на миг почувствовать головокружение, исчезает. «Хиджу, спасибо вам». Каждый день обтирала ее влажной салфеткой, присыпала ранку специальным порошком, похлопывала, но из-за сырости заживает плохо. «Я очень вам благодарна. Раньше, когда мы с медсестрами мыли Юнхэ, тяжеловато бывало, а сейчас она так похудела, что справляемся легко. Ну, прям как и кажется, будто снова с маленьким ребенком вожусь. Сегодня как раз хотели помыть ее. Слышала, что в другую больницу переводят. Последний раз обязательно надо. Большие глаза Хиджу снова краснеют. Хорошо, давайте потом вместе помоем ее. Да, в 4 часа, сказали, горячую воду дадут. Женщина несколько раз прикладывает платок к воспаленным глазам. Ну, тогда увидимся в 4 часа. Проводив взглядом уходящую Хиджу, она накрывает Йонхе покрывалом. Поправляя простыню в ногах, видит, как полопались сосуды. На руках, на ногах, до самых лодыжек не осталось живого места. Единственный шанс обеспечить организм белком и глюкозой – внутривенный укол, но колоть уже некуда. Последний способ – использовать большую вену на плече, однако это очень опасная процедура. Поэтому лечащий врач вчера по телефону сказал, что Йонхе следует перевести в общую больницу. Они несколько раз пытались ввести длинную трубку через нос и пищевод и кормить питательным раствором, однако она не давала трубке пройти через горло, зажимала его. Так сказал врач. Поэтому сегодня персонал этой клиники собирался предпринять последнюю попытку накормить Йонхе, а потом отказаться от нее. 3 месяца назад, после того, как сестру обнаружили в лесу, она приехала повидать ее в назначенный день, и в регистратуре ей сообщили, что с ней хочет поговорить лечащий врач. За все время пребывания здесь Йонхе она видела его только в день ее поступления, поэтому немного встревожилась. «Мы знали, что ваша сестра психологически не переносит ничего мясного, становится беспокойной, поэтому каждый раз при подаче еды старались быть очень осторожными. Однако сейчас она не выходит в столовую ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин, и даже когда мы относим ей поднос с едой в палату, не притрагивается к нему. Это продолжается уже 4-й день, у нее начинается процесс обезвоживания, при этом она яростно сопротивляется, когда ей ставят капельницу». И у нас возникли сомнения, что она принимает лекарства как следует. Доктор подозревал, что Йонхе с самого начала не пила никаких прописанных ей лекарств. Он даже упрекал себя в том, что был за нее спокоен, поскольку процесс лечения проходил весьма успешно. В то утро медсестра, проверяя, выпила ли Йонхе лекарства, попросила показать, что у нее под языком, но та не послушалась. Когда ее заставили поднять язык, луч фонарика высветил таблетки. В тот день она спросила сестру, лежавшую в палате под капельницей с иглой в руке, «Зачем ты убежала? И что делала там, в этом темном лесу? Не замерзла? А если бы ты заболела?» Лицо Йонхе заметно осунулось, непричесанные волосы спутались, стали похожи на большой пучок морских водорослей. «Тебе надо есть». «Допустим, мясо ты не ешь, потому что не хочешь, это я понимаю, но почему ты отказываешься от всего другого?» Йонхе тихо приоткрыла губы. «Горло пересохло, дай воды». Она вышла в коридор, принесла воды. Напившись, Йонхе спросила, переводя дыхание. «Ты говорила с доктором, сестра?» «Да, говорила. Почему ты отказываешься от еды?» Йонхе перебила ее. «Он сказал, что все мои внутренние органы атрофировались, ведь так?» У нее перехватило дыхание. Исхудавшее лицо Йонхе приблизилось к ней. «Я уже не животное, сестра!» Словно раскрывая важную тайну, она, глядя в пустую палату, сказала, «Я теперь могу вообще ничего не есть, могу жить без еды, лишь бы солнце светило». «Что ты такое говоришь? Ты считаешь, что ты на самом деле превратилась в дерево? Но разве деревья могут разговаривать? Разве они могут думать?» Глаза Йонхе засверкали, таинственная улыбка осветила лицо. «Да, ты права. Уже скоро и слова, и мысли, все это исчезнет. Совсем скоро». Она рассмеялась, потом выдохнула. «Правда, совсем скоро. Только подожди немного, сестра». Время течет. 30 минут, выделенные ей, это совсем немного. В какой-то момент дождь за окном утихает. Судя по каплям, что собрались на москитной сетке в одном месте и не скатываются вниз... Дождь, кажется, прекратился совсем недавно. Она садится на стул у изголовья Йонхе, открывает сумку и достает большие маленькие герметичные контейнеры. Смотрит в пустые, ничего не видящие глаза сестры, затем открывает крышку самого маленького контейнера. Во влажном воздухе палаты распространяется ароматный запах. «Йонхе, это персики, консервированные желтые персики. Ты же любила их. И даже в сезон, когда появлялись свежие, покупала себе именно такие, как ребенок». Она накалывает вилкой сочный кусочек и подносит к носу Йонхе. «Понюхай, как вкусно пахнет. Разве тебе не хочется попробовать этот персик?»

Я не знаю тебя. Силой сжав руку, опустившую трубку на рычаг, она проговорила. Нет нужды даже просить прощения и прощать, ведь я не знаю тебя. Снова раздался трезвон, и она выдернула провод. На следующее утро пришлось подключить телефон к сети, но, как она и предполагала, больше он не звонил. Время все течет. Сейчас Юнхэ лежит с закрытыми глазами. Может, уснула? Почувствовала ли она запах фруктов, что подносили к ее рту? Она смотрит на скулы, выступающие на лице сестры, на провалившиеся глаза, впалые щеки. Она чувствует, что становится тяжело дышать, поднимается и выходит к окну. Небо понемногу теряет темно-серый цвет. Вокруг становится светлее, и летний лес в горах Чуксун-сан начинает оживать, возвращается к своим потерянным краскам. Интересно, в каком примерно месте той ночью на склоне нашли Юнхэ? «Я слышала голос», — так ответила она, лежа под капельницей. «Раздался голос. Он звал меня, и я пошла за ним, вот и все. Но потом он перестал звать, поэтому я стояла там и ждала, вот и все». «Из чего ты ждала?» Услышав вопрос, Юнхэ вдруг встрепенулась, в глазах зажегся огонь. Протянув руку, в которой не было иглы, сжала ее ладонь, пожатие оказалось таким сильным, что удивило. «Под дождем я растаяла, вся растаяла, и как раз собиралась войти в землю. Если снова прорасти из земли, то по-другому никак нельзя». Неожиданно в ее мысли вклинивается взволнованный голос Хиджу. «Что же делать? Говорят, Юнхэ может умереть». Она чувствует, что заложила уши, как при взлете, когда самолет стремительно набирает высоту.